Но знания мои в литературе, даже в русской, оказывались совершенно ничтожными сравнительно с тем, что знал Иван Иванович. Все-таки он похвалил мою любознательность и даже подарил мне 3 рубля. Но посоветовал выкинуть из головы поэзию и ознакомиться лучше с химией, чтобы быть полезным рабочим. Однако в то время я был настолько еще несведущ, что не понимал, чему учит химия, и Иван Иванович должен был мне это объяснить. Я бы, пожалуй, и увлекся предложением Ивана Ивановича, если бы было почему учиться. Но приобрести такую книгу в своем городе я не мог, а чтобы выписать из Петербурга, не имел свободных денег, да и не знал, сколько она стоит и откуда ее можно приобрести. А Иван Ивановича просить об этом не посмел, или, вернее, не догадался. В течение года мне пришлось работать на фабрике почти во всех ее отделениях. Где, бывало, не хватает человека, то мастер и говорит: «Позвать маленькой, такой», показывая рукой на мой рост, «мальчик с клееварни». И меня тащили на другую работу, где я и находился до возвращения старого или до постановки на это дело другого постоянного рабочего. Исключая клееварни и обрезной, во всех прочих отделениях фабрики работа производилась днем и ночью, и рабочие чередовались: одну неделю день, а другую ночь. Жалования простые рабочие получали от 8 до 10 рублей, старшие – от 12 и до 25, а мальчики, девушки и женщины – от 5 и до 7 рублей в месяц. Работа в самой фабрике, или как у нас называли, в корпусе, была не особенно тяжела. Но в каждом отделении были свои неудобства. В ролях и у прессов сильно мокро, в самочерпне и в обрезной небезопасно, потому что нетрудно попасть под ножик или в шестерню. А в белильной и парильной, особенно когда бывает усиленная белка материи, невыносимо. Едкий и удушливый газ нестерпимо резал глаза, производил беспрерывный резкий кашель и захватывал дыхание. Кашель зачастую не давал всю ночь уснуть, и при этом отделялась целая лужа обеленной, как молоко, мокроты. Этот удушливый газ ужасно был вреден зимою, но летом, когда все окна и двери были постоянно открыты, он скорее выдувался, и работать было легче. Вопреки всем описаниям безнравственности и циничности фабричных рабочих, я должен сказать, что у нас на фабрике соблюдалась безусловная благопристойность. Молодые ребята, работая нередко вместе с девушками, не позволяли себе ни неприличных шуток, ни сквернословия. Каждая неблагопристойность, если она была замечена или по чьей-либо жалобе доходила до мастера, наказывалась штрафом. Но кроме этого, неиспорченность нравов можно было объяснить еще и тем, что на этой фабрике совсем не было пришлого народа. Работали все или городские, или ближние деревенские. Все люди, взятые из семьи. Я в то время был молод и, как уже сказал, был влюблен в Петербург. Но, прожив с год на родине, я начал забывать свою возлюбленную. А через 1,5 года мне и здесь приглянулась девушка, с которой я часто работал в белильной. Дуня, дочь нашего мещанина, очень недурненькая и скромная 17-летняя девушка, положительно увлекла меня. Я только и бредил ею, писал в честь ее стихи и, как образец, привожу одно из тех стихотворений, сохранившееся в моей памяти до сих пор. «Испытав любви оковы, я хотел ее забыть, но прелестны ваши взоры, снова мне велят любить. Ах, вы снова показали нежну сердцу путь к любви, и как будто вы сказали: «Сердце, ты опять живи».